Десятки пальцев на моем лице, я здесь. Накройте мне дверь, накройте мне стол. Мои друзья войдут сюда вместе со мной. Мы любим друг друга, я часто гляжу им в стол. Я мечтал об этой жизни с 12 лет. Я прожил все, я оставил свой след. Как нож режет воду, нож режет воду, нож режет воду. Ah, ah, ah, ah.